Величайшая лотерея сезона «Черный ящик» станет достойной кульминацией праздника Луагсти Асвар, проходящего на островах сектора Бурс. Красочное, феерически роскошное шествие первых красоток океана, казино, работающее круглые сутки, и возможность выигрыша великолепной алой жемчужины весом в 133 грамма сделают этот праздник незабываемым для всех 10 тысяч гостей и всех, кто придет к причалам Бурс в эту неделю. Помните, только билеты, купленные в официальной конторе семьи Зан Овок, гарантируют участие в розыгрыше черных ящиков и получение сертификата владения на все призы. Не покупайте билеты с рук, опасайтесь подделки. Телеканал «Морские звезды». Леола искоса взглянула на кузена и обиженно шмыгнула носом. Ну вот какого? И какого он вмешивается? И самое главное, на виду у Викта. Хотя, о чем это она? При чем здесь этот бракованный клон? Она вдруг с удивлением сообразила, что при мысли о Викте по телу разлилась какая-то приятная истома и сладко заныла то ли в сердце, то ли где-то внизу живота. Но ведь так не может быть, чтобы благородной Аури, прямая наследница сестры главы семьи и с каким-то безродным человечком. Только вот Дейран, прошедший тысячи кампаний и занявший свое место четвертого на Алкарана семьи, не столько по праву родовитости, сколько по заслугам, не считает зазорным подчиняться этому человечку. А его налки просто в рот смотрят бракованному клону Викту Авану и даже просят его, не Аури, показать то или объяснить это. «Вот еще», — сказала она сама себе, — «я что, тупой налк, чтобы точно домашняя зверушка прыгать вокруг этого человечка? Да он мне безразличен, да я вот даже смотреть на него не стану». Размышляя так, она незаметно повернула голову и бросила короткий взгляд в сторону Викта. Тот занимался чем-то, какой-то совершенно неважной ерундой, и это вместо того, чтобы подойти к ней, спросить о том, когда они увидятся снова, попросить помощи с его дурацким кривым блоком регенерации организма. Леола закусила губу. Почему она все время думает об этом человечке? Что такого случилось, что этот Викт вдруг стал для нее не просто каким-то насекомым, одним из тех, что вечно путаются под ногами, и что-то там такое свое насекомье делают, а тем, кто постоянно занимает ее мысли? Ну, выручил из неприятностей. Хорошо, спасибо ему за это. Ну, поделился своей энергией. Да, она обманула его, сказав, что занимается его организмом, а сама во время секса просто выкачивала из него энергию. Ну и что? От него не убудет. А если и убудет, то все равно, при том, что ему отведено не больше 10 смешных человеческих лет, для него это не играет большой роли. Но почему же она чувствует себя так, словно снова стала маленькой, по-настоящему маленькой девчонкой, которую строгая мать застала за кражей сладостей? Внутри зонда было тесно из-за обилия разнообразного оборудования. Приборы непонятного назначения весело подмигивали цветными индикаторами. Что-то монотонно гудело, что-то, наоборот, негромко щелкало. Однако места хватило на всех. С негромким звуком закрылся входной люк, и, судя по изображению на экранах, зонд Аури двинулся вперед. Однако внутри движения не ощущалось. Виктор поразился этому обстоятельству. Неужели специалисты старой расы исхитрились обмануть инерцию? Однако, так или иначе, зонд двигался быстро. Он, точно подводная лодка, нырнул в воду и двинулся по подводному тоннелю. Дважды они проходили через камеры шлюзования. Афанасьев заблаговременно вводил в систему коды, и зонд не задерживался ни на секунду. Ну вот, наконец, последние ворота. Повинуясь команде системы, целый коралловый риф медленно отъехал в сторону, и зонд выскочил на свободу. И тут же у Виктора ожил браслет-коммуникатор. «Внимание! Неопознанный объект! Приказываю остановиться! Неопознанный объект! Приказываю остановиться!» Женский голос, отдававший эту команду, был хорошо знаком пограничнику. Он улыбнулся, одновременно включая картинку. «Привет, дорогая! Значит, я уже неопознанный объект?» «Викт! Викт!» Счастливый визг Мейеры заполнил весь зонд. «Ты жив?» «Нет», — рассмеялся Афанасьев. «Я убит, а с тобой разговаривает мой призрак». «Ну, значит, это точно ты». Появившийся на голографическом экране майор Зан Куорт облегченно заулыбалась. «Только ты можешь так шутить. А что у тебя за аппарат? Это какая-то новая система подводной лодки? Батисфера?» «А этот аппарат не у меня», — ответил Виктор. Он повернулся к Дейрану и вопросительно приподнял бровь. Тот равнодушно пожал плечами, как бы говоря, «Да твое дело. Тебе же все равно рапорт писать. Так что хочешь, скажи прямо сейчас. Хочешь, соври что-нибудь. Мне все равно. Мира, это аппарат старой расы, Аури. И четверо из них сейчас на борту. Они сейчас выведут свою хреновину на поверхность. И там мы с ними расстанемся. Прикажи забрать нас. Добро? Мира кивнула. Не выключай браслет. Субмарина будет наводиться по твоему сигналу. Принято. Ответил Виктор. Он пригляделся к изображению и вдруг широко улыбнулся. «Разрешите поздравить вас с присвоением очередного звания, полковник Зан Коорт». «Потом, потом, все потом», — отрезала Мира. «Приготовьтесь к эвакуации». Леола молча смотрела на Виктора. «Ну почему? Почему он должен сейчас куда-то уходить? Он что, не понимает, что благородная Аури привыкла к нему? И не просто благородная, а будущий член Совета Семьи?» Чей голос уже сейчас имеет немалый вес. Во имя чего Викт хочет рисковать своим жалким десятком человеческих лет? А ведь она могла бы... То есть может. Конечно, она может сделать его настоящим Аури. С его потенциалом и ее связями это даже не доставит особенных хлопот. Вот она просто придет к деду и скажет: «Дедуля, милый, ну неужели Аван, у которого такой все понимающий взгляд, такие сильные и ласковые руки, такой...» Нет, этого она не скажет. А просто прижмется к его плечу так, как делала в детстве, и дедушка все поймет. И, кстати, такое приобретение будет совсем не лишним для семьи. С этим даже сухарь Дейран не поспорит. Она фыркнула своим мыслям. Не поспорит. Да он поддерживать станет. Обеими руками поддержит. Еще бы. Такой Налк. Готовый Налкаран. Он же сам это говорил. Зачем ему уходить? Ведь зонд уже освобожден. Пусть он пойдет с ними. Они смогут подарить ему настоящую жизнь. А когда Викт послужит семье и поухаживает за ней хотя бы пару сотен лет, она, очень может быть, даже даст ему свое согласие. «Ну, вот и все», — сказал Виктор Дейрану. «Пора расставаться». Зонд покачивался на волнах, а рядом с ним из воды вздымалась рубка подводного крейсера, на которой золотом горело название «Молдорад». Дейран молча пожал Афанасьеву руку, а затем взял у одного из налков автомат и протянул его пограничнику. «Держи, пригодится. Боекомплект у него большой. Дня на два боя хватит». Он подумал и, взяв снайперскую винтовку, тоже отдал ее Виктору. Леола подняла было руку в предупреждающем жесте, но Дейран коротко бросил: «Помолчи». «Интересно, а как ты собираешься отчитаться перед Советом Семьи за утрату оружия и передачу технологий человечкам?» Звенящим голосом поинтересовалась журналистка. «Ведь за это тебя не похвалят». «Знаешь что?» Дейран очень серьезно посмотрел на свою родственницу. «Ты занимаешься тем, что развлекаешь наших зажравшихся интеллектуалов рассказами о войнах и катаклизмах, а я защищаю их устоявшийся миропорядок. И поэтому ни им и ни тебе учить меня, как это лучше делать». Леола гордо отвернулась, чуть передернув плечами. Несколько раз. Афанасьев подумал, что если бы не гордость Аури и не их снобизм, можно было бы подумать, что девушка еле сдерживает рыдания. «А тебе здорово нагорит?» — спросил Виктор и пояснил. «У нас за утрату боевого оружия во время операции можно было и под трибунал загреметь». «Хе, ну, суд мне не грозит», — усмехнулся Дейран после того, как пограничник объяснил Налкарану, что такое трибунал. «Мой прапрадед входит в совет семьи, так что я неприкасаемый. По шее, конечно, дадут. Ну да, у Налкаранов шеи для того и предназначены, верно?» Виктор хмыкнул и кивнул. Еще раз пожал руку Аури. Отдал честь Налкам, которые, в свою очередь, отсалютовали ему, приложив правую ладонь к левому плечу. В этот момент от Молдорада отвалила большая надувная лодка и, высоко подскакивая на волнах, понеслась к зонду. Этуары тоже попрощались с Аури. Шапа отвесил всем общий поклон. Лодка подошла к зонду, и в ней поднялся высокий человек со знаками различия капитана. «Временный майор Аван, прошу вас на борт. Подполковник Зан Коорт ожидает вас». Затем он также откозырял Ларлу. «Приветствую, майор Этуар. Вас также ожидают». Так же, как и в армии США времен Второй мировой войны, в войсках океана существуют временные звания, присваиваемые на время боевых действий, по так называемым полевым патентам. Эти звания сохраняются только на время войны и снимаются в мирное время. Однако такое звание учитывается в послужном списке. Приветствовать или говорить с Гриен и Шапой капитан счел ниже своего достоинства, а потому ограничился просто приглашающим жестом. Этуар спрыгнул в лодку, помог спуститься сестре. За ними, все так же невозмутимый и слегка сонный, последовал Шапа. Виктор уже собрался двинуть следом за ними, когда к нему неожиданно подлетела Лиола. Девчонка с нечеловеческой силой обхватила пограничника за шею, повисла на нем и покрыла быстрыми поцелуями его лицо. «Как все кончится, жди!» — шепнула Аури ему на ухо. «Я еще тобой займусь. Надо же исправить твою беду!» Внезапно она силой оттолкнула Афанасьева от себя, и он увидел, как в ее глазах блеснули слезы. «Уходи!» — крикнула Лиола, и в этот момент стала совсем похожа на молоденькую девушку-подростка, чей облик она приняла на себя много столетий тому назад. «Уходи, или я сейчас прыгну за тобой!» В том, что она не шутит, Виктор убедился немедленно, так как Дейран шагнул вперед и крепко взял за руку свою беспокойную родственницу. Он поднял руку, махнул им на прощание и спрыгнул в лодку. И не оборачивался весь путь до Молдорада. Лишь поднимаясь по трапу на рубку подводного крейсера, он не удержался и бросил взгляд туда, где был зонт. Но там уже ничего не было. И лишь вечные волны все так же вечно морщили водную гладь. На Молдораде их раздели. Этуар отправился на доклад к представителям армейцев. Гриен проводили в предназначенную для нее каюту, а Виктор и Шапа пошагали к временному командиру штурмового тяжелого полка подполковнику Зан-Куорт. Военная субмарина понравилась Афанасьеву куда больше, чем все то, что он видел раньше. Строгие металлические стены коридоров и переходов, гулкие шаги по стальному полу, замершие на своих постах часовые – все это дышало духом армии, духом боевого братства, духом сильных людей и военной чести. О да, он не питал иллюзий относительно того, что здесь нет подлецов и дураков, негодяев и карьеристов, трусов и лентяев. Найдутся такие. Обязательно найдутся. Ибо не бывает общества без мусора и отбросов. Но тот же дурак вытащит тебя из-под огня, а лентяй отдаст свою кровь, если тебя ранит. Тот же трус поможет тебе в трудный момент, если нет опасности для него. А негодяй может оказаться во всем остальном отличным парнем, рисковым и отчаянным. Военная служба роднит и сближает так, как ни одно другое занятие. И ни одному штатскому никогда не понять, что такое брат по оружию. От этих мыслей Виктор почувствовал прилив бодрости и даже замурлыкал себе под нос. «И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против. Хоть всю жизнь служить в военном флоте». В. Плешак, Ю. Погорельский. Экипаж «Одна семья». В просторной и светлой рубке сверкали и переливались огнями добрых два десятка мониторов, на которых отображался ход операции. Бодро ползли разноцветные точки, а механические голоса то и дело докладывали. Сектор 2 «Жел Плюс» захвачен. Сектор 7 «Лутер» — упорное сопротивление. Сектор 1 «Дак Минус» — захвачен. Сектор 2 «Жел Плюс» — захвачен. «Проходи, проходи!» Раздался откуда-то из-за мониторов голос Мейры. «Ты как раз вовремя. Поможешь с распределением целей». Виктор пошел на голос. За ним двинулся Шапа. Мейра обнаружилась сидящая за тактическим пультом. И пограничник невольно залюбовался супругой. Она и в самом деле была хороша. Блестящий мундир с расстегнутой у горла пуговкой, растрепавшиеся волосы, легкий румянец возбуждения. А горящие азартным блеском глаза делали ее похожей на пантеру на охоте. Увидев Виктора, она вскочила с маленькой вертящейся табуретки и, издав короткий вскрик, напоминающий боевой клич индейцев, одним прыжком оказалась на мужа, вцепившись с него точно мартышка в пальму. Короткий, быстрый, похожий на укус поцелуй, упругое женское тело, силой вжавшееся в него, и все тут же кончилось. Мейра отпрыгнула назад, оглядела мужа критическим взглядом и бросила куда-то. «Мундир временному майору и снаряжение!» И тут же обратилась к Виктору. «Иди сюда!» «Ты в ярусах Вардора лучше моего разбираешься. Вот и показывай, как лучше до Троя и его шавок добраться». Афанасьев вгляделся в мешанину цветных точек, переплетение светящихся линий, и ткнул в один из мониторов. «Вот здесь нужно заблокировать защищенную шахту лифта. Только я ее почему-то найти не могу». «Где?» — вскинулась Мейра и, проследив за его пальцем, тут же открыла канал связи. «Кленда! Кленда!» И когда на экране возникла симпатичная головка майора Кленды Зан-Туран, скомандовала. «Азимут 7-11++, неучтенная шахта. Блокируй Гулдой. А еще лучше, уничтожь к тягам». Виктор поморщился. Гулда — тяжелое орудие, подействуя сопоставимое с крупнокалиберным минометом. Он тронул жену за плечо. «Не стоит бить Гулдой, честно», — произнес он негромко. «Если трое до сих пор не нашли, где у тебя гарантия, что он не ушел этой шахтой? Пусть Зан-Туран отсечет пока шахту двумя тактическими парами. А потом можно проверить, он не договорил. Откуда-то сверху лязгнул механический голос. «Внимание! Прорыв в секторе 3 ЖЛ-. Прорыв в секторе 3 ЖЛ-. Потери до 40% безвозвратно. Уничтожено тяжелое орудие. Срочно необходима поддержка. Срочно необходима поддержка». Потому как исказилось лицо Мира, Виктор понял, что-то пошло не так, как ожидалось. Ну, разумеется. Всякий план компании хорош, но только до первого выстрела неприятеля. Высказывание, приписываемое Наполеону. Он наклонился к плечу женщины и шепнул. «Что, малыш, так хреново?» «И даже хуже!» – прошипела та сквозь зубы. «У меня здесь рядом никого нет. Резервы подтянутся не раньше, чем через час. А им нужна помощь сейчас!» В этот момент механический голос бесстрастно сообщил. «Внимание! Командир группы 3 ЖЭЛ выбыл из строя. Тактический компьютер группы вышел из строя. Действующих офицеров в группе нет. Командование временно принял на себя сержант Барган Тоул. Необходима поддержка». От этих слов лицо Мейры болезненно сморщилось. Она завертела головой, ища кого-то в рубке. Затем поднесла коммуникатор к губам и что-то прошептала. «Лейтенант Залдаун! Лейтенант Залдаун! Срочно явиться на пункт управления!» Громыхнул механический голос уже другого тембра. Послышался цокот каблучков, и к подполковнику Занкоорт подбежала совсем еще зеленая девчушка с развивающимися короткими светлыми волосами. «Лейтенант!» – скомандовала Мира. «Возьмите одного бойца из десантной группы Молдорадо, скутер, и немедленно отправляйтесь в сектор 3 ЖЛ-. Примите командование группой. Задача – блокировать прорыв». По лицу девчонки прошла целая гамма эмоций. От восторга до смертельного испуга. Она отсалютовала и уже повернулась уходить, но тут Афанасьев удержал ее. «Полковник Занкоорт, разрешите обратиться? Прошу вашего разрешения выступить дублером лейтенанта Зандаун и выдвинуться в сектор 3 ЖЛ-. «Запрещаю», — отрезала Мира. «В таком случае прошу вашего разрешения, подполковник, обратиться с рапортом по старшинству». Лицо Миры превратилось в застывшую маску. «Викт, тебя там убьют!» — прошептала она одними губами. «Я прошу тебя, не ходи!» «Ну-ну, малыш!» Пограничник обнял ее, прижал к себе. «Это вот этого цыпленка там точно убьют, быстро и легко, а со мной придется серьезно повозиться. Не посылай девчушку на смерть». «Она офицер». «Это я офицер, а она ребенок. Будь умницей, малышка. Позволь мне дать ей шанс выйти живой из этой передряги». В этот момент появился капрал с мундиром и охапкой сельского снаряжения. «Для временного майора Авана», — пропыхтел он, сгружая всю ношу к ногам Виктора. Не стесняясь, пограничник мгновенно переоделся, но вместо штатного вооружения прихватил с собой дредн, к которому успел привыкнуть, и подарки Дейрана. «Майор Аван готов к выполнению задания», — доложил он, вытягиваясь в струнку. «Разрешите следовать с лейтенантом Зандаун?» Мира подняла голову. Из уголка глаз скатилась одинокая слеза. «Идите, майор». Шлюз номер 3, скутера влетели на всем ходу, что, в общем, было неудивительно. Тяжелые ворота внешнего кессона валялись на дне, изуродованные взрывом. До внутренних кессонов Виктор Шапа и лейтенант Зандаун добрались под водой. Тяжелые армейские бронекостюмы при необходимости выполняли функцию изолирующего противогаза и по своим возможностям даже превосходили легкое водолазное снаряжение. Внутренние кессоны оказались целы, но один из выходов охрана Вардора успела заблокировать. «Я сейчас», — быстро сказала лейтенант и принялась взламывать код блокировки с помощью своего тактического планшета. Афанасий ухмыкнул и, махнув Шапе рукой, двинулся ко второму входу. За исключением частных шлюзовых, все остальные в Ордоре имели стандартную планировку, так что отыскать другой вход не составляло для пограничников большого труда. Он отпихнул ногой двух мертвых охранников, поднес к считывающему устройству свой браслет-коммуникатор. «Вольный охотник Викт Аван», — бесстрастно сообщил автомат. «Вход запрещен». «Почему еще?» – поразился Виктор. «За вами долг по налогам в городскую казну Вардора», – все так же бесстрастно проинформировал его механизм. «Оплатите 200 никоха». Стараясь не ржать над идиотской ситуацией, Афанасьев поднес к замку свой чип. На маленьком экранчике замелькали цифры, и механический голос известил его о том, что перевод произведен. «Вольный охотник Викт Аван, вход разрешен. Добро пожаловать в Вардор». И с этими словами могучая стальная дверь покатилась в сторону. «Эй, лейтенант!» — позвал Виктор девушку, безуспешно бьющуюся с кодом замка. «Пойдемте с нами, эти ворота открыты». «Я не эй, лейтенант, а ваш командир, временный майор Аван», — оскорбилась та, но возиться с замком бросила и поспешила к открытым воротам. «И то, что вы любовник подполковника Занкуорт, еще не дает вам права...» «Вообще-то не любовник, а муж», — хмыкнул Афанасьев. «Но вы правы, лейтенант. Прошу извинить, больше подобного не повторится». Он полюбовался на раскрывший от изумления рот девчонку и легонько подтолкнул ее вперед. «Прошу вас, лейтенант». За шлюзовой камерой шел бой. И судя по тому, что Виктор увидел на экране своего коммуникатора, тяжелые штурмовики явно проигрывали. Бойцы клана Фиспола прижали остатки штурмовой группы огнем двух ракетометов, не давая им поднять головы. И теперь методично выбивали одного за другим огнем из тяжелых карабинов. «Группа, слушай мою команду!» — срывающимся голосом крикнула Зандаун. «Приготовиться к броску! По моей команде четные номера отставить!» Негромко, но твердо приказал Афанасьев и пояснил. «Незачем гробить людей, командир. Я сейчас обойду ракетометы и поработаю с ними. Вот после этого ваш бросок, но не раньше. Шапа». Повернулся он к экс-палачу. «Проконтролируй. И за лейтенанта головой отвечаешь. Ясно?» Не давая опешившей девчонке вступить с ним в пререкание, Виктор тут же метнулся к углу стоявшего рядом таможенного склада, на ходу сдергивая ремень автомата Аури и переводя его на стрельбу гранатами. В своей прошлой жизни ему доводилось читать статьи о таких оружейных комплексах, а однажды даже довелось держать в руке нечто подобное. Только те образцы были тяжелыми и жутко неудобными, а этот лежал в руке, точно отлитый с ним вместе. По защите спины противно сверкнула пара мелких осколков. Ракетомет шлюзовых попытался нащупать нахального штурмовика, но без толку. Афанасьев прикинул расстояние и перекатился в сторону, стараясь угадать положение точно напротив приоткрытой створки ворот склада. Гулко ударили взрывы ракет, но поздно. Пограничник вскочил, точно подброшенной невидимой пружиной, и одним прыжком скрылся в воротах. Командир боевой группы шлюзовых Дев-Дроу удивленно поднял голову. Он не понимал, что происходит. Только что тяжелый ракетомет методично расстреливал федералов, и вот теперь... Он потряс головой. Сомнений не было. Ему не показалось. Вокруг позиции ракетомета вдруг вскипели столбы разрывов, и расчет смело, точно ветром. «Это что?» — хрипло выдал из себя Жеф. «Это как?» Но ответа не последовало. Да он его и не ожидал. Снова грохнули взрывы, и тут же им ответили отчаянные крики ярости и боли. Дрол мучительно соображал, чем это таким ударили проклятые штурмовики, чтоб им в собственном дерьме утопиться. Он не служил в армии, но линейку стандартных вооружений представлял себе неплохо. Слишком много армейского оружия прошло через его руки. Спасибо вороватым интендантам и жадным генералам. Но такого ему еще не встречалось. «Внимание!» — рявкнул коммуникатор Жеф Дрол. «Федералы затащили куда-то автоматический гранатомет. Всем в укрытие. Третья и шестая пятерки. Работать с вашего участка. Найдите гадов!» И тронул браслет, переходя на прием. Но ответа Дрол не услышал. По вполне объективной причине. Взорвавшаяся граната угодила осколком точно в браслет, безнадежно изуродовав его вместе с кистью руки. В отличие от настоящей армии, банды кланов не могли похвастаться хорошей подготовкой бойцов. Именно поэтому вместо стандартных боевых троек, принятых в федеральных вооруженных силах, они использовали пятерки. Командир третьей боевой пятерки Хельд Рюн выслушал приказ командира и оглянулся на своих подчиненных. «Эй!» — позвал он. «Слушаем сюда ухом. Тут где-то Феди шарятся. С собой автоматический гранатомет тягают. Типа они самые крутые». «И что?» — отозвался здоровяк Рик Хен. «Ща мы им втолкуем, кто тут самый коневой». Он поудобнее перехватил громадный пулемет, бивший разрывными пулями. «Ща мы...» «Ага!» — поддержал дружка Тулскав. «Мы того». «Чего того?» — с подозрением поинтересовался Хельд. Когда Тул-Скав открывает рот, это всегда подозрительно. Скав отличается немыслимой физической силой. Что есть, то есть. Его единственный друг, Рик Хек, как-то проболтался, что Тул — модификант. Его еще в детстве подвергли операции по увеличению физической силы и выносливости. Только операция прошла не очень успешно. Модификация задела кору головного мозга. И Скав вырос чудовищно тупым, непроходимо глупым, а о его образовании вообще нельзя было говорить серьезно. Но даже у такого результата работы плохих хирургов имелись свои мечты. Целых три. Первая. Вот бы выпивки и чтобы, о, бассейн, чтобы. Вторая. Девчонок бы, эдаких. Вот чтобы совсем девчонки. Такие, чтобы как дети. Много-много. И чтобы их, ух. Но все это меркло по сравнению с третьей мечтой. Вот бы таблетки такие. Придумать, короче, чтобы их как примешь, и под водой дышать можно, как рыбы. Товарищи обязательно бы потешались над Тулом, если бы не одно «но». Громадный скаф отличался ко всем перечисленным достоинствам еще и невероятной вспыльчивостью, и в драке мог и покалечить, и убить даже родную мать. Так что поводов к опасению у Хельдерюна нашлось предостаточно. Вдруг этот громадный дебил сейчас просто рванет вперед, раскрыв тем самым расположение всей пятерки. То, что его убьют, ладно, но из-за него могут и всех остальных накрыть. «Ну, я того», — сообщил скаф, — «гранатами их того». А вот эта идея Рюну понравилась. Действительно, Тул был отличным гранатометчиком. Он бросал гранаты очень далеко и очень точно. Да, из этого может что-то получиться. «Рыба!» — повернулся он к почеглазому парню, действительно похожему на рыбу. «На тебе гранаты! Несешь припас за скавом! Рик, прикрываешь их из пулемета! А мы с веревкой...» Длинный тощий парень со снайперской разгонной винтовкой поднял голову. Оружие, основанное на принципе электромагнитного соленоидного ускорителя. Фильм С. Гаспаров. «Работаем с флангов. Нечего федерала нам мешаться. До всех дошло!» Все дружно кивнули головами. Хельдрюн сплюнул на пол и махнул рукой. «Вперед! Нечего рассиживаться!» Виктор дал еще одну короткую очередь и тут же сшатнулся от небольшого окошка. Вовремя. Шлюзовые, должно быть, заметили движение. И тут же врезали по оконцу из нескольких стволов. Пограничник хмыкнул. В два прыжка оказался у соседнего окна и перевел оружие Аури на стрельбу разрывными пулями. Что-то ему показалось, что последний раз он видел какое-то шевеление за баррикадой из пары перевернутых каров, кусков железа, металлопластиковых труб и тяжелых стальных профилей. На данный момент он оказался практически единственным активным бойцом в этом секторе. Штурмовая группа, которую возглавила лейтенант Зандаун, пребывала в состоянии, близком к шоковому. Общие потери, как показал ему бесстрастный голографический дисплей с козырька тактического шлема, две трети группы. Солдаты, лишившиеся своих командиров, едва не запаниковали, и появление никому неизвестной девчонки лейтенанта не прибавило им уверенности. Хорошо хоть, что уцелела пара грамотных сержантов. Они железной рукой восстановили дисциплину, но все, на что пока способны штурмовики, это не дать деру занимаемых позиций. В оконце напротив влетела граната. Кувыркаясь, смертельный подарок грянулся куда-то за контейнеры. Грохнул взрыв. Виктор резко тряхнул головой, и на лицо опустилось прозрачное забрало. Граната могла быть и газовой, так что маска, игравшая роль не только защиты, но и фильтра, отнюдь не лишняя. Индикатор показал, боевые ОВЭ отсутствуют, но Афанасьев не спешил поднять прозрачную защиту. «Это кто же у нас такой сильный и меткий?» Спросил он сам себя и метнулся к окошку, в который влетела граната. Аккуратно выглянул. Никого вроде. «А нет. Вон мелькнула чья-то тень». «Ну, здравствуй, дружок», — произнес Виктор и выставил над обрезом окна ствол автомата. Простучали гранаты, громыхнули разрывы, и даже через стены стало слышно, как кто-то надрывно заорал «А-а-а!» «А это тебе урок», — удовлетворенно подумал пограничник. Как говорилось в одном старом фильме, не подставляйся. Фильм С. Гаспарова, 6. И тут же охнул, совсем рядом с окном, в стену, ударила и взорвалась еще одна граната. Ишь ты, это я, значит, не гранатометчика успокоил? Ну-ну. Он переместился к соседнему окну, осторожно посмотрел. Так, вот он, здоровый детина с гранатой в руках. Ишь как распластался, аж зарылся в кучу какого-то барахла. Ударили два выстрела, и в боку здоровяка гранатометчика разорвались две пули с нестабильным сердечником. В сторону полетели кровавые капли, какие-то ошметки. С той стороны раздался прямо-таки звериный рев, и тут же ударил тяжелый пулемет. Виктор упал и откатился за контейнеры. Из наколенного кармана вытащил небольшой перископ. Осторожно выставил его над верхним краем своей защиты. Там бесновался здоровяк в криво напяленном пуленепробиваемом жилете. В руках он держал трехствольный пулемет и щедро поливал огнем металлические стены склада. Тяжелые пули крупного калибра безжалостно дырявили металл и чертили замысловатые трассы. «Ну-ну, давай-давай», — зло ощерился Афанасьев. «Посмотрим, надолго ли тебя хватит». Здоровяка-пулеметчика хватило ненадолго. Пулемет выплюнул еще порцию смерти и осекся. «Что, сучонок, Патроны йог. Наверное, тяжелые пули аури смогли бы проломить и пластины бронника. Но Виктор решил не рисковать. Прыжком взмыл вверх и послал короткую на 3 патрона очередь прямо над верхним обрезом бронежилета. Хельтрюн в ужасе смотрел, как разрывные пули оторвали Ригу Хену голову. И теперь она, кувыркаясь, летела в воздухе, словно кривой отбитый мяч. «Что это? Откуда?» — билось в голове командира пятерки. «Чем эти проклятые федералы бьют?» Он мог поклясться, что не слышал ничего похожего на выстрел из гранатомета или тем более из ракетомета. Однако результат не оставлял сомнений. Проклятые феди подтащили что-то серьезного калибра и еще более серьезного действия. «Но где это? Откуда это бьет?» Скрипя зубами от злости, он активировал коммуникатор. «Командир, это 3-я пятерка. Федералы здесь. Из ракетомета бьют. У меня уже 3-х!» В ответ раздался злобный вопль. «Продержись, мать твою, тагами любили! Сейчас пошлю подмогу! Задави этих вертухаев, понял? Или я тебя сам удавлю!» Было слышно, как тот отдает команды. Услышав их, Хельт несколько успокоился. «Сейчас к нему на помощь подойдут 4 пятерки. Мы еще посмотрим, кто кого», — зло ощерился Рюн. «Нечего вам, Федя, делать в вольном городе».